Глава 10. Услышав признание Роберта Соломона, Кейн сразу отключил связь с подслушивающим устройством. Заперев универсал, пересел в серый седан «Форд». Стоял тот передком к выезду с парковки. С этой выгодной позиции сидящему за рулем Кейну был хорошо виден достаточно большой участок улицы внизу, чтобы углядеть большой черный внедорожник адвокатского бюро Карпа при его появлении. Двигатель «Форда» коротко взревел. Не отрывая глаз от улицы впереди, Кейн перегнулся через пассажирское сиденье и открыл бардачок. Достал из него кольт 45-го калибра и вынул магазин. Пальцы нащупали вставленные в него патроны. По салону машины разнесся негромкий щелчок, когда магазин встал на место. Еще один металлический щелчок возвестил, что патрон в стволе. Мимо выезда, впереди по улице, прокатил красный корвет. Кольт теперь пристроился во внутреннем кармане пиджака Кейна. Часы показывали 7:15. «С минуты на минуту», — подумал Кейн, натягивая пару плотно облегающих кожаных перчаток. Ему нравился запах кожи. Тот напоминал ему о женщине, которую он когда-то знал. Она постоянно носила черную кожаную байкерскую куртку, белую футболку и синие джинсы. Кейну припомнились тугие завитки ее черных волос, ее бледная кожа, то, как она фыркала, когда смеялась, вкус ее губ. Но больше всего ему запомнилась эта байкерская куртка, этот всепоглощающий запах, и то, как кровь задержалась на поверхности черной кожи, прежде чем начать постепенно впитываться, как будто куртка долго и неспешно пила ее. Кейн покрепче взялся за руль, прислушиваясь к скрипу кожи о кожу, перчаток о рулевое колесо. Он представил себе звуки, исходящие от байкерской куртки девушки, когда она размахивала руками, делая жалкие попытки отбиться от него. Она не кричала, даже ни разу не крикнула. Рот ее открылся, но из горла не вырвалось ни звука. Лишь позвякивал язычок замочка молнии, да поскрипывала кожа, хлещущая о кожу, пока она, вскинув руки, пыталась оттолкнуть его. Кейну эти звуки показались не громче шепота. Вдруг повизгивание шин по крашенному гладкому бетону, мазнувший по стенам в свет фар, Кейн глянул в сторону звука и огней и увидел какой-то пикап, спускающийся по пандусу с этажа выше. Совсем ни к чему, чтобы тот загородил ему обзор. Тронув машину, Кейн покатил к выезду, остановился. Камера считала его номерной знак, шлагбаум начал подниматься, и Кейн вновь придавил педаль газа. Когда нос Форда уже практически высунулся на улицу, мимо проехал черный внедорожник, остановившийся у здания Конденаст. Кейн перевел взгляд вправо, потом влево, дорога была свободна. Он выехал как можно медленнее, не привлекая к себе внимания. Вполне можно было проехать мимо припаркованного внедорожника, но Кейну этого не требовалось. Подкатив к нему сзади, он к своему облегчению увидел, как Флинн и какой-то громила из службы безопасности адвокатской фирмы выходят из здания и направляются к машине. Изучая эту пару, Кейн почувствовал, что адвокат представляет собой такую же физическую угрозу, как и охранник. Было слишком темно, чтобы разглядеть их лица, но он видел, как они двигались. Бобби охраняло так много народу, что трудно было сказать, кто конкретно это был. Все они выглядели практически одинаково. Одно и то же телосложение, одна и та же походка. Этот охранник был приземистым, широким, мускулистым и двигался скованно. Флинн же скорее двигался как танцор или боксер, уверенно демонстрируя хорошее чувство равновесия. Был он высоким, подтянутым, явно немало тренировался, когда был помоложе, держался как боец. У охранника был один из знакомых чемоданчиков — кейс для лэптопа. Фирма была очень осторожна в отношении безопасности своих переносных компьютеров. Доступ только при наличии одного из индивидуальных паролей, которые ежедневно менялись. Впрочем, при наличии времени, скорее всего, удалось бы взломать такой лэптоп, но для начала требовалось заполучить его в руки. Без ведома фирмы. У Кейна были свои способы проникнуть в здание, где располагалось адвокатское бюро Карпа. Имелись и кое-какие необходимые контакты. Однако никто не мог оставить его наедине с таким вот адвокатским ноутом достаточно надолго, не вызвав подозрений. И вынести его из офиса тоже было нереально, поскольку камеры слежения торчали тут буквально на каждом углу. Один из таких лэптопов ему требовался позарез. В них содержались материалы по делу Роберта Соломона. От мысли о том, что выпал шанс завладеть этими материалами, у Кейна даже мурашки пробежали по коже. Волоски на затылке встали дыбом. Он испустил прерывистый вздох. Адвокат и охранник забрались в машину, которая сразу же отъехала от тротуара. Кейн отпустил сцепление и последовал за ней. В этой части Манхэттена в такое время движение было плотным, все еле ползли. Подобный темп вполне устраивал Кейна. Ему очень требовался этот чемоданчик. Справа от рулевого колеса торчал из держателя смартфон, разумеется, не зарегистрированный. Зайдя в Google, Кейн забил в поисковую строку «Эдди Флинн, адвокат». К его удивлению, все верхние ссылки оказались на всякие новостные статьи с прошлыми делами Флинна. Просматривая их, Кейн понял, что в зале суда Флинн представляет собой большую угрозу. Этот человек был опасен. Он быстро просмотрел еще несколько открытых вкладок, содержавших, похоже, все те же тексты, либо тупо скопированные, либо слегка переиначенные различными блогерами и новостными сайтами. Собственного веб-сайта у фирмы Эдди Флинна не имелось. Единственное, что Кейну удалось нарыть, это адрес и номер телефона на сайте «Желтых страниц». И впрямь, 20 минут спустя, внедорожник подкатил к тротуару возле дома на Западной 46-й улице. По тому же адресу, который Кейн нашел в интернете. Заехав на свободное место у левого тротуара, он заглушил мотор. Достав свой телефон из держателя, засунул его в карман куртки, вышел из машины и открыл багажник. Для начала оглядевшись, чтобы убедиться, что на улице за спиной у него больше никого нет. Все было чисто. Под одеялом в багажнике обнаружился набор кухонных ножей, изготовленных по спецзаказу. Кейн выбрал тонкий нож для разделки филе и мясницкий косарь, оба в кожаных защитных чехлах. Рядом с одеялом лежал наготове открытый рюкзак. Упрятав в него оба ножа, Кейн застегнул его и закинул за спину. Когда оба мужчины будут мертвы, останется как-то заполучить чемоданчик. Еще много лет назад он понял, что самый простой и быстрый способ отделить конечность больше связан с искусством разделки и знанием анатомии, нежели с грубой силой. Если просто попытаться отсечь руку увесистым косарем, наверняка потребуется от 5 до 10 ударов. Большая часть силы этих ударов будет поглощена мышцами и сухожилиями запястья. Займет это порядка 30 секунд. Вместо этого Кейн планировал потратить 5 секунд на то, чтобы провести филейным ножом вокруг сустава запястья, обнажив кость. Один удар 3-фунтового тесака довершит начатое. Расчетное время — 15-17 секунд. Пониже, опустив на лицо козырек бейсболки, он закрыл багажник и двинулся через улицу. Охранник с чемоданчиком, прикованным наручниками к запястью, уже вышел из машины и, стоя на тротуаре спиной к Кейну, протягивал руку, чтобы открыть заднюю пассажирскую дверцу. Свет ближайшего уличного фонаря проникал недостаточно далеко, чтобы Кейн мог как следует его разглядеть. От цели его отделяло примерно 50 футов. Наконец, задняя дверца внедорожника распахнулась, и из машины выбрался Флинн. Кейн узнал его по манере двигаться. Засунув правую руку в карман куртки, он взялся за рукоятку пистолета и слегка придавил спусковой крючок. 40 футов. А Флинн тем временем расстегивал пальто, готовый подняться на крыльцо перед входом в здание. Вдруг Кейн услышал, как где-то совсем рядом с ним хлопнула дверца машины и сразу напрягся. Пожилой чернокожий мужчина в темно-синем костюме обошел капот приземистого темно-зеленого автомобиля с откидным верхом и ступил на тротуар всего в нескольких футах перед Кейном, освещенный тусклым светом уличного фонаря. Двигался он в том же направлении, направляясь к офису Флинна. Лицо его не было видно, лишь седые волосы на затылке. Кейн совсем уже собрался вытащить ствол и оттолкнуть мужчину с дороги, когда тот поднял руку и крикнул «Эй, Эдди!». Флинн повернулся в сторону Кейна, охранник тоже. Оба мужчины уже стояли на крыльце. Кейн опустил голову. Из-под козырька бейсболки ему были по-прежнему видны их ноги и плечи, но только не лица. Он не хотел рисковать, вступая в зрительный контакт. Последнее, что ему было нужно, так это, чтобы его узнали. Едва повернувшись, охранник распахнул пальто и ухватился за рукоять пистолета на поясе. И он, и Флинн оба располагались лицом к Кейну. Фактор неожиданности был утерян. Если бы Кейн вытащил ствол, это все сразу бы увидели. В таком случае, учитывая среднестатистическое время человеческой реакции, охранник успел бы выстрелить по меньшей мере дважды. Именно он должен был стать первой мишенью. Высокие ботинки Кейна мерно постукивали по плитам тротуара. Сердце же его билось в куда более быстром ритме. Кровь громко стучала в ушах. Он уже едва ли не чувствовал на вкус едкий дымок, оставшийся в воздухе после выстрелов. Восхитительный холодок пробежал по его спине. Вот оно. Это было то, ради чего Кейн и жил. Будоражущее чувство предвкушения. Выдохнув, одним плавным движением он поднял локоть и быстро выдернул правую руку из внутреннего кармана куртки.